твоя жизнь. Минус любовь не получается равно в мою сторону. Не смотри, не протяну тебе руку. Железные двери, ладонями закрыто лицо. Кусай ногти, лак для волос. Перемешку с духами, моими красками. Небо разукрашено, отформатированы. Засыпаем ванны от соленой воды. Трескался голос и разливались буквы. Полотенцем связаны ноги. Может спросить разрешения уйти. Ему одиноко, а сколько терпеть. Разрывая пленки, разрушая жизнь. Потоками слабости валит с ног. Добивает под кожей.